Часть 22. Свое первое паломничество они совершили к тому дереву, на котором крупными буквами было выразено «Казима Виола», и чуть пониже от Тимы Массима. Причем буквы со временем настолько изменили свой цвет и вид, что уже не казались делом рук человеческих. «Кто это побывал там наверху? И когда?» «Это я. Еще тогда». Виола растрогалась. «А это что значит?» Она показала на слова от Тима Массима. «Это моя собака. Вернее, твоя. Такса. Тюркара?» «Я назвал ее от Тима Массима». «Тюркара? Как я плакала, когда уже в пути заметила, что не взяла его в карету. Расстаться навсегда с тобой мне было ничуть не жаль. Но я так убивалась, что оставила таксу». «Если бы не она, я бы тебя не нашел. Это от Тима Массима учуял, что ты близко, и не успокоился, пока не разыскал тебя». «Я его тут же узнала, едва он влетел в павильон. Все удивились. Откуда он взялся?» Я наклонилась, чтобы получше его разглядеть. Масть, пятна. «Так это Тюркара, такса, которая была у меня еще в детстве, здесь, в Амброзе». Казима улыбался. Внезапно она наморщила нос. «От Тима Массима. Какое некрасивое имя. Где ты берешь такие дурацкие имена?» У Казимы сразу сбежала улыбка с лица. Зато для Тима Массима наступила пора безоблачного счастья. Его старое сердце, сердце верной собаки, раздираемое любовью к двум хозяевам, наконец-то обрело покой после того, как он несколько дней подряд всячески старался завлечь Виолу к ясеню на краю луга, где сидел Казима. Он тянул ее зубами за юбку или уносил что-нибудь из ее вещей и мчался к лугу в надежде, что хозяйка побежит за ним. «Что тебе? Куда ты меня тянешь? Тюркара, перестань! Какая беспокойная собака!» Но самый вид таксы уже пробудил в душе Виолы воспоминания детства, тоску по Амброзе, и она немедленно приказала готовиться к переселению из герцогского павильона в ее старинное родовое имение, окруженное садом с удивительными растениями. Наконец-то Виола вернулась. Для Казимы, да и для Виолы тоже началось самое прекрасное время в жизни. Она носилась по полям и дорогам на своей белой лошадке, и, завидев Казима между листвой и небом, тут же слезала с коня, взбиралась по кривому стволу и густым ветвям. Она научилась передвигаться по деревьям почти с той же легкостью, как он сам, и повсюду настигала возлюбленного. «О, Виола, не знаю, что со мной делается. Я готов забраться невесть куда!» «Ко мне!» — тихо говорила Виола, и он окончательно терял голову. Любовь была для нее непрерывным подвигом. Наслаждение переплеталось с постоянным испытаниями мужества, душевной щедрости и преданности, с напряжением всех душевных сил. Их обителью были самые непроходимые чащи ветвей, самые искривленные деревья. «Туда!» — воскликнула она, показывая на развилку у верхушки дерева, и они бросались на штурм. Между ними начиналось состязание в ловкости, всегда заканчивающееся объятиями. Они любили друг друга, повиснув в пустоте, опираясь на ветки или крепко уцепившись за них, и она, бросаясь к нему, словно парила в воздухе. На одержимость Виолы Казима отвечал не меньшей одержимостью, и порой это даже приводило к ссорам. Казима претила ленивая изнеженность, изощренность. В любви лишь естественно доставляла ему радость. В воздухе уже веял дух республиканских времен, приближалась пора суровых и в то же время распущенных нравов. Казима, ненасытный любовник, был вместе с тем стоиком, аскетом, пуританином. Непрестанно ища в любви полного блаженства, он оставался врагом сладострастия. Он даже перестал доверять поцелую, ласке, нежным словам, всему, что затемняло или подменяло собой здоровую естественность любви. Именно Виола открыла в нем всю полноту чувств. С ней он никогда не знал провозглашенной богословами печали после совершения любви. Он написал об этом философское письмо Руссо, но тот, возможно, шокированный, не ответил. Но Виола была женщина капризная, утонченная, избалованная, истинная католичка душой и телом. Любовь Казима давала удовлетворение всем ее чувствам, но не оставляла простора ее причудам. Именно из-за этого возникали размолвки. Однако мир вокруг и жизнь были столь разнообразны, что длились эти размолвки совсем недолго. Устав от любви, они укрывались в потайных местах на самых густых и развесистых деревьях, в гамаках, плотно окутывающих тело, или в воздушных павильонах, где полог колеблется ветром, или на ложе с птичьих перьев. Внезапно Тут проявился один удивительный дар Виолы. Везде, куда бы она ни попадала, создавать вокруг себя уют, роскошь и замысловатые удобства. Замысловатые лишь с виду, ибо она добивалась всего с поразительной легкостью, и все, чего ей хотелось, должно было любой ценой свершиться немедля. На эти воздушные альковы садились петь коноплянки. В шатры, преследуя друг друга, залетали то и дело две бабочки, брачная пара. В летний полдень, когда сон одолевал двух обнявшихся влюбленных, иногда появлялась юркая белка, ища, чтобы погрызть, и нечаянно гладила их лица пушистым хвостом, либо кусала Казима за палец. Тогда они стали плотнее закрывать полог, но сурки прогрызли потолок павильона, и он рухнул на беспечных влюбленных. То было время, когда они постепенно узнавали один другого, рассказывая о своей жизни и засыпая друг друга вопросами. «Ты чувствовал себя одиноким? Мне доставало тебя, Виола. Но ты чувствовал себя так, словно ты один в целом свете?» «Нет». «Почему же?» «Я всегда был занят делом и не избегал людей. Я собирал плоды, подрезал деревья, изучал с аббатом философию, сражался с пиратами. Разве остальные живут иначе?» «Ты один такой, и поэтому я тебя люблю». Но Казим еще не понял толком, что Виола в нем приемлет и что отвергает. Иной раз достаточно было пустяка, одного его слова или замечания, чтобы вызвать неудержимый гнев маркизы. К примеру, он говорил: «С лесным Джаном я читал романы, с кавалер-адвокатом составлял планы растительных работ. А со мной? С тобой я предаюсь любви, как прежде собирал плоды, подрезал деревья». Она молчала, застыв в неподвижности. Казима тотчас заметил, что она разгневана, глаза ее внезапно становились холодными, как лед. «Что с тобой, Виола? Что я такого сказал?» Но она смотрела перед собой с каменным лицом и, казалось, не видела и не слышала его, словно уже была далеко, за тысячу миль от Казима. «Виола, Виола, что с тобой? Послушай!» Виола вставала и легко, безо всякой помощи, спускалась с дерева. Казима еще не догадывался, что ее оскорбило, еще не успевал об этом подумать, а может быть и вообще не хотел думать. С чистой душой легче доказывать свою невиновность. «Ты меня не так поняла, Виола, подожди!» Он спускался за ней на самую нижнюю ветку. «Виола, не уходи, не надо, Виола!» Она что-то говорила, но не ему, а коню. Потом, отвязав его, вскакивала в седло и мчалась прочь. Казима приходил в отчаяние, прыгал с дерева на дерево. «Виола, нет, нет, ответь мне, Виола!» Но она уже уносилась вдаль. Казима гнался за ней по ветвям. «Умоляю тебя, Виола, я люблю тебя, Виола!» Но ее уже не было видно. Он бесстрашно прыгал по тонким веточкам. «Виола, Виола!» Уверенный, что потерял ее, Казима не в силах был сдержать рыдания. Но вдруг она проносилась вскачь мимо дерева, не удостоив Казима даже взглядом. «Смотри, смотри, Виола, как я страдаю!» И он начинал колотиться о ствол головой, которая, по правде говоря, была у него довольно крепкая. Но она уносилась вдаль. Казима ждал, пока она вновь примчится, лавируя между деревьями. «Виола, я в отчаянии!» И он бросался с ветки, повисал вниз головой над землей, крепко цепляясь ногами за сук и осыпая лицо и голову градом ударов. Или же он начинал крушить ветки, и развесистый вяз в несколько минут становился голым и безлистым, словно после сильного града. Однако ни разу он не грозил покончить самоубийством. Больше того, вообще ничем не грозил. Ибо домогаться чего-либо, играя на чувствах возлюбленной, было не в его правилах. Все, что он собирался сделать, он непременно делал. И уже творя свои безумства, но никак не прежде, объявлял о них. В какой-то миг гнев Донны Виолы утихал столь же неожиданно, как вспыхивал. Из всех безумств Казима, казалось, ничуть ее не трогавших, какое-нибудь одно внезапно пробуждало в ней жалость и любовь. «Нет-нет, Казима, дорогой, подожди!» Она спрыгивала с коня, бежала к дереву, взбиралась по стволу, а сверху его крепкие руки уже тянули, чтобы подхватить любимую. И снова любовь вспыхивала столь же неистово, как недавняя ссора. Собственная ссора была проявлением любви, но Казима этого не понимал. «Почему ты заставляешь меня страдать?» «Потому что люблю тебя». Теперь же он начинал негодовать. «Нет, ты меня не любишь. Кто любит, хочет счастья, а не страдания». «Кто любит, хочет только любви, даже ценой страдания. Значит, ты нарочно заставляешь меня страдать. Да, чтобы убедиться, любишь ли ты меня. Тут уж философия барона не могла ему помочь. Страдание есть противное природе состояние души. Любовь — это все. Но со страданием нужно бороться. Любовь ничего не отвергает. Нет, нет, я никогда с этим не примирюсь. Еще как примиришься. Ведь ты любишь и страдаешь. Порой Казима вдруг овладевали порывы пьянящей, неудержимой радости, такие же бурные, как и приступы отчаяния. Иногда ощущение счастья было столь сильно, что он непременно должен был оставить на время возлюбленную, чтобы, прыгая по ветвям, громогласно прославить достоинство своей дамы. «Yo quiero the most wonderful pulam de todo el mundo!» «Я люблю самую чудесную девушку во всем мире». Разные языки. Бездельники и старые моряки, сидевшие на скамейках амброзы, уже привыкли к его внезапным появлениям. Вот он вынырнул из рощи, прыгая с дуба на дуб, декламирует: «Зудир, зудир, гунайка, стремлюсь в счастливый плен! En la isla de Jamaica de Sourjuku Ументен!» К тебе, о женщина, на остров Ямайку с вечера до утра. Разные языки. Или же: «Тут есть лужок, на нем растет трава, вся золотая, уведи меня отсюда, не то я скоро умру». И исчезает. Хотя познания брата в древних и новых языках были не столь глубоки, они все же позволяли ему вышеописанным образом во всеуслышание объявлять о своих чувствах, и чем сильнее трепетала его душа от волнения, тем непонятнее становились его речи. Старики вспоминают, что однажды жители Амброза на праздник святого покровителя городка собрались посреди площади, где было установлено дерево, увитое гирляндами флажков, с призами наверху. Внезапно на кроне платана появился брат и с ловкостью, присущей лишь ему одному, перескочил на празднично украшенное дерево, взбирался на его вершину и крикнул: «Que viva destine Venus posterior!» «Да здравствует прекрасная Венера наших дней!» Он соскользнул почти до самой земли по вымазанному маслом стволу, обхватив его ногами, потом молниеносно взобрался наверх дерева, сорвал трофей, розовый круг сыра, могучим прыжком вновь перескочил на платан и умчался, оставив амброзцев в полнейшей растерянности. Ничто не доставляло Виоле такого счастья, как эти неистовства возлюбленного, побуждавшие ее столь же бурно проявлять свою любовь. Амброзцы, завидев, как она несется вскачь, почти уткнувшись лицом в белую гриву коня, знали, что маркиза летит на свидание с бароном. И в этой бешеной скачке находила выражение вся сила ее любви. Но здесь уже Казима не мог последовать за своей Виолой. Ее страсть к верховой езде, хотя и вызывала у него восхищение, была в то же время причиной тайной ревности, ибо он видел, что Виоле принадлежит более обширный мир, нежели его собственный, и понимал, что ему никогда не удастся безраздельно владеть ею, удержать ее в пределах своего древесного царства. Виола также, вероятно, страдала, что не может быть дамой сердца и амазонкой одновременно. Иногда ею овладевало безотчетное желание, чтобы их любовь проходила не только на деревьях, но и в седле. Ей уже мало было самой носиться по ветвям, она мечтала промчаться по ним на своем скакуне. А конь, привывший скакать по холмам и обрывам, научился взбираться на круче, как косуля, и Виола нередко заставляла его с разгона взлетать на низкие деревья, к примеру, на старые оливы с изогнутым наклоненным стволом. Иной раз коню удавалось взбежать до нижних крепких веток, и Виола стала привязывать его не на земле, а прямо на оливе. Она слезала с седла и оставляла скакуна жевать листья и тоненькие нежные побеги. Однако, когда один сплетник, проходя через оливковую рощу, вскинул свои любопытные глаза и увидел обнимающихся Казиму и Виолу, а потом, рассказывая об этом, добавил: «И белая лошадка тоже была на ветвях», его приняли за враля и не поверили ему. На этот раз тайна влюбленных была спасена.